Требование номер 10. Подразделение HR должно стратегически развивать и обучать сотрудников. We've already talked about initial training. Мы уже говорили о необходимости первоначального обучения. Here I want to focus on something different. Но здесь я хочу поговорить о чем-то ином. Strategic training. О стратегическом обучении. Now to me the idea of strategic training is twofold. Для меня идея стратегического тренинга подразумевает два аспекта. First of all, strategic training considers what the employee needs to learn as they grow with the company. Во-первых, стратегическое обучение анализирует, что должен узнавать сотрудник, развиваясь вместе с компанией. So basically what I'm saying here is that you need a plan for every employee concerning how they're going to grow, develop, and be trained in the future. Я имею в виду, что для каждого сотрудника должен быть план обучения о том, как он будет расти и развиваться в будущем. Now, how do we do that? Если вы спросите, как это сделать? Heck, that's another audiobook. Это отдельная аудиокнига. Now, as I said, there was another part of strategic training that you needed to consider. Я также говорил, что существует второй аспект, который нужно учитывать. And this is also very simple as well. Он тоже очень прост. What we train employees in has got to consider the strategic objectives. То, чему мы обучаем наших сотрудников, должно соотноситься с нашими стратегическими целями. Here's what I've learned from experience that most companies just don't understand. Вот что я усвоил из собственного опыта и чего не понимают большинство компаний. When the issue of training is discussed, most of the time it's discussed in reference to skills. Когда речь заходит о тренингах, в основном обсуждаются тренинговые программы по обретению определенных навыков. Of course we have to train skills. Безусловно, навыки важны. Here's the big question, though. Но вот серьезный вопрос. How does that connect with the strategic objectives? Как эти навыки способствуют достижению стратегических целей? All I want you to understand is this. Я просто хочу, чтобы вы поняли вот что. Our training is not about making the employee better. Суть нашего тренинга не столько в том, чтобы сделать сотрудников лучше. It's about making the employee better so they can achieve the strategic objectives. Сколько в том, чтобы сделать сотрудника лучше для того, чтобы он быстрее достиг стратегических целей. Pretty simple, huh? По-моему, все очень просто. In fact, it sounds almost too simple. На первый взгляд, может даже показаться примитивным. But ask yourself this question. Но задайте себе вот какой вопрос. Is the training that goes on in your company about skills or is it about meeting specific strategic objectives? Обучение в вашей компании сконцентрировано на навыках или на достижении конкретных стратегических целей? Now there's two other quick things I want to mention here that are important. Здесь я хотел бы сказать еще две важные вещи. I think it's important that HR consider how to train management to train. Я убежден, что HR обязательно должен думать о том, как научить менеджеров учить. Training isn't just about going to a seminar or attending a workshop from a super guru. Потому что обучение или тренинги – это не просто посещение мастерской гуру или открытого семинара. It's also about all of those hundreds of small interactions that management have with their staff every single week. Обучение – это сотни взаимодействий, которые возникают каждую неделю между руководителем и его подчиненным. Every time an executive interacts with one of their people, каждый раз, когда руководитель взаимодействует со своими сотрудниками, that's a moment that they can impart something to that employee. Это момент, когда они могут передать сотруднику что-то полезное. That's the real heart of coaching, and that's where real training takes place. Именно в этом суть коучинга, наставничества. Именно тогда происходит настоящее обучение. The other thing that I want to mention is I believe the biggest training needed most companies is training management. Я хотел бы также сказать, что считаю, что в большинстве компаний главное обучение, которого не хватает, это обучение менеджмента. Hey, maybe they received training years ago. Да, возможно, их чему-то научили много лет назад. Maybe they were really on the cutting edge in the past. Может быть, в прошлом они действительно были в авангарде. Heck, maybe they got an MBA. Может быть, у них даже есть MBA. But that doesn't mean they're on the cutting edge of what's going on today. Но это не значит, что они в авангарде сегодня. Don't forget how important it is to train the executives. Не забывайте о том, насколько важно обучать руководителей. Because if HR doesn't do this, потому что если HR не будет этим заниматься, most executives won't seek training or education outside on their own. Большинство руководителей не будут искать обучение вовне организации.